Правда, строение было невелико. Ряд из шести небольших уриналов, маленькие раковины, тоже шесть. Ни душа, ни освежителей одежды, ни обревателей. Шесть разделенных перегородками кабинок, каждая с маленькой дверью. А что, если в одной притаился кто-то? Дверцы не достигали пола, и бесшумно ступая, он наклонялся и заглядывал под каждую, не обнаружатся ли там ноги. Потом начал по очереди открывать дверцы. Примеривался и стремительно распахивал, готовый тут же ее захлопнуть и выскочить вовне. Все кабинки оказались пустыми. Он огляделся в поисках других укромных уголков. Их не было. Он подошел к двери вовне и увидел, что ничего похожего на запоры на ней нет. А впрочем, естественно. Личная явно предназначалась для нескольких посетителей сразу. Следовательно, у других должна быть возможность входить по мере надобности. Уйти и поехать искать другую? Неловко. Да и терпеть он уже не мог. На секунду он растерялся, не зная, какой уринал выбрать. Подойди к любому и действуй. Но ведь так же может поступить всякий другой человек. Он принудил себя сделать выбор и, ощущая полную незащищенность, обнаружил, что его мочевой пузырь заортачился. Желание облегчиться было невыносимо, но приходилось ждать, пока не рассеется страх от навязчивой мысли, что сейчас сюда кто-то войдет. Нет, не враг, а вообще кто-то. Но тут он подумал, что роботы, если и не помешают постороннему войти, то уж, конечно, задержат его. Этот вывод помог ему расслабиться. Он завершил опорожнение пузыря и с огромным облегчением собирался повернуться и отойти к раковине. Как вдруг в уши ему ударил довольно пронзительный голос, который чуть дрожа произнес: «Вылазь, Бейли!» Бейли окаменел. Столько опасений, столько предосторожностей, и он не услышал, как кто-то вошел. Значит, под конец все его внимание сосредоточилось на простеньком физиологическом отправлении, которое никак не должно было занимать его мысли. Стареет он, что ли? Правда, ничего пугающего в звуках этого голоса не было, ни малейшей угрозы. Или его просто поддерживает уверенность, что если не Жискар, так Дэниел в любом случае оградили бы его от опасности? Угнетал его самый факт случившегося. Ни разу за всю его жизнь к нему в личный не подходил ни один человек, и уж тем более не окликал его. На Земле это было бы неслыханным нарушением приличий, а на Солярии, а до этой минуты и на Авроре, он пользовался только личными. Голос нетерпеливо повторил: «Ну послушайте, вы же Элайдж Бейли!» Очень медленно Бейли обернулся. Он увидел мужчину среднего роста в изящно, отлично сидящей одежде разных оттенков синевы. Светлокожий, белокурый, с усиками чуть темнее волос. Бейли невольно уставился на пушистые волосы над верхней губой. Впервые он видел усатого космонита. Бейли сказал, испытывая жгучий стыд, что заговорил в личный: «Я Элайдж Бейли». Собственный голос прозвучал в его ушах, как сиплый фальшивый шепот. Космонит явно счел его фальшивым. Сощурив глаза, он вперился взглядом в лицо Бейли. «Роботы снаружи сказали, что тут находится Элайдж Бейли, но вы совсем не похожи на себя в гиперволновке. Нисколько не похожи». «Ох уж это мне идиотская постановка», — свирепо подумал Бейли. «Видно, до скончания века всякий, с кем ему доведется встретиться, будет наперед отравлен этой немыслимой выдумкой. Никто не отнесется к нему, как к обычному человеку, способному ошибаться и терпеть неудачи. А когда обнаружит, что он не непогрешим, от разочарования сочтет его набитым дураком». Он злобно отвернулся к раковине, ополоснул руки, а потом замахал ими, недоумевая, как включить сушилку. Космонит коснулся панели и словно из воздуха поймал тоненькую полоску абсорбирующего пуха. «Спасибо», — сказал Бейли, беря ее. «В гиперволновке снимали не меня, а актера». «Я знаю, но ведь можно было бы подобрать кого-нибудь больше на вас похожего». Это его словно расстроило. «Мне надо с вами поговорить». «Как вы прошли мимо моих роботов?» Видимо, он коснулся еще одного больного места. «Еле-еле», — ответил космонит. «Они пытались меня остановить, а со мной был только один робот. Мне пришлось притвориться, будто мне плохо, если я незамедлительно сюда не попаду. Так они меня обыскали! Они буквально шарили руками по мне, проверяя, нет ли у меня чего-либо опасного. Я бы привлек вас к суду, не будь вы землянином. Никто не имеет права отдавать роботам приказы, которые унижают людей». «Мне очень жаль», — сухо ответил Бейли. — «Но приказы им отдаю не я. Чем могу вам служить?» «Я хочу поговорить с вами». «Ну вы же говорите со мной. «Кстати, кто вы?» Тот словно замялся, но потом ответил. «Гремионис». «Сантрикс Гремионис?» «Совершенно верно. Почему вы решили поговорить со мной?» Несколько секунд Гремионис смотрел на Белли, словно бы в смущении, потом промямлил. «Ну, раз уж я здесь, с вашего разрешения, я, пожалуй...» И он отошел к уриналам. Белли с брезгливым ужасом сообразил, что Гремионис... Торопливо отвернувшись, он сказал. «Я подожду вас снаружи». «Нет-нет, не уходите!» — вскрикнул Гремионис почти фальцетом. «Это и секунды не займет, умоляю!» Если бы Белли сам не хотел поговорить с Гремионисом столь же отчаянно и не опасаясь задеть его ненароком, он бы не выполнил его просьбы. Но вдруг Гремионис раздумает говорить. Он стоял отвернувшись, зажмурившись от омерзения. И только когда Гремионис, вытирая руки собственной пушистой полоской, встал перед ним, Белли чуть-чуть расслабился. «Почему вы хотите поговорить со мной?» — спросил он снова. «Гледия, ну женщина с солярии». Гремионис растерянно умолк. «Я знаком с Гледией», — холодно сказал Белли. «Гледия говорила со мной по трехмернику. Вы понимаете, и сказала, что вы расспрашивали про меня?» Она спросила, не причинил ли я какого-нибудь вреда одному ее роботу, похожему на человека, как один из двух снаружи. «А вы причинили ему вред?» «Да нет же! Я даже не знал, что у нее есть такой робот, пока вы ей не сказали, что я знал». «Я только задавал вопросы, мистер Гремионис». Гремионис сжал правую руку в кулак и нервно ввинчивал его в ладонь левой. Он сказал напряженно. «Я не хочу, чтобы меня ложно в чем-то обвиняли, и особенно, когда такое обвинение может повлиять на мои отношения с Гледией». «Как вы меня разыскали?» — спросил Белли. «Она спросила меня про этого робота», — сказал Гремионис, — «и добавила, что вы расспрашивали про меня. Я уже слышал, что доктор Фастельф вызвал вас на Аврору, чтобы вы разобрались в этом деле с роботом. Об этом сообщили в последних известиях, и...» Каждое слово давалось ему с большим трудом. «Продолжайте», — сказал Белли. «Я решил, что мне надо поговорить с вами и объяснить, что я никакого касательства к этому роботу не имел. Никакого!» «Гледия не знала, где вас можно найти, но я подумал, что, может быть, доктор Фастельф знает». «И вы обратились к нему?» «Нет-нет, я... у меня духу не хватило. Такой знаменитый ученый. Но Гледия сделала это для меня. Она такая...» «Он объяснил ей, что вы отправились на встречу с его дочерью, доктором Василией Алиеной. Очень удачно, потому что я с ней знаком». «Да, мне это известно», — сказал Белли. «А как вы...» — тревожно начал Гремионис. «Вы и ее обо мне спрашивали?» Тревога его перешла в обескураженность. «В конце концов, я обратился к доктору Василии, и она сказала, что вы только что уехали, и вас, возможно, следует искать в какой-нибудь коммунальной личной, а это ближайшее к ее дому. Я не сомневался, что вы воспользуетесь ею, а не станете искать дальше. То есть, для чего бы вам это понадобилось?» «Вы рассуждаете совершенно верно. Но каким образом вы так быстро очутились здесь?» «Я работаю в Институте робопсихологии, и мой дом на его территории. Роллер домчал меня сюда за несколько минут». «Вы приехали сюда один?» «Да, и всего лишь с одним роботом. Видите ли, мой роллер двухместный». «И ваш робот ждет снаружи?» «Да». «Ну так объясните, зачем вы все-таки захотели меня увидеть?» «Я должен добиться, чтобы вы не думали, будто я имел хоть какое-то отношение к этому роботу. Я даже ни разу о нем не слышал, пока вся эта история не попала в последние известия. Так могу я поговорить с вами сейчас же?» «Да, но не здесь», — категорически заявил Белли. «Идемте отсюда». «Да чего же странно», — подумал Белли, — «что он рад выбраться из стен вовне. В этой личной было что-то гораздо более чуждое в сравнении со всем, с чем ему доводилось сталкиваться и на Солярии, и на Авроре. Всепланетное, небрежное отношение к таким вещам было достаточно неудобоваримым. Но куда хуже был ужас, охвативший его, когда к нему открыто подошли и заговорили с ним, будто так и надо. Поведение, не делающее различий между этим местом с его назначением и любым другим местом с иным назначением. Фильма книги, которые он просмотрел на космолете, этот предмет не затрагивали даже бегло. Ну да, как правильно указал Фастальф, писались они не для землян, а для аврарианцев и отчасти для потенциальных туристов с 49 других внешних миров. В конце концов, земляне почти не посещали внешние миры, а уж Аврору и подавно. Их тут не жаловали. Да с какой стати делать фильмокниги с расчетом на них? И с какой стати останавливаться в фильмокнигах на том, что всем известно? С какой стати рассусоливать о том, что Аврора имеет сферическую форму или что вода мокрая, а в личный один человек может самым спокойным образом заговаривать с другим? Но это же превращает в насмешку самое название подобных устройств. И тут Бейли невольно вспомнил женские личные на Земле, где, как он часто слышал от Джесси, посетительницы без конца болтали между собой и никакой неловкости не ощущали. Почему только женщины, а мужчины нет? Бейли никогда прежде об этом не задумывался, а принимал просто как обычай, извечный обычай. Но если женщинам можно, то можно и мужчинам. Впрочем, неважно. Эта мысль была логичным выводом, но не затрагивала того механизма его сознания, который вызывал в нем всеподавляющую и необоримую брезгливость к подобному поведению. «Идемте отсюда», — повторил он. «Но там же ваши роботы», — возразил Гримионис. «Ну и что?» «Но я хочу поговорить конфиденциально, как человек с человеком». На последнем слове он запнулся. «Полагаю, вы хотели сказать, как космонит с землянином?» «Если угодно. Присутствие моих роботов необходимо. Они мои партнеры в этом расследовании. Но мое дело к расследованию никакого отношения не имеет, говорю же вам». «Об этом позвольте судить мне», — твердо сказал Бейли и вышел из личной. Гремионис замялся, потом последовал за ним.